Часть 14.1. На следующее утро цензору позвонил управляющий и сообщил: «Боюсь, нам придется закрыть типографию. Мне попросту нечем платить рабочим и не на что закупать расходные материалы. Честно говоря, я подумываю уехать из страны. Может, за границей у меня будет больше шансов». «Поступайте, как знаете. Я готов расторгнуть договор», — сухо ответил цензор и повесил трубку. Это был их последний разговор. С тех пор цензор ничего больше не слышал об управляющем. Надо сказать, управляющий был далеко не первым, кто решился уехать за границу. Многие из тех, кто так или иначе пострадал от новых законов о цензуре, были вынуждены спешно бежать из страны. Цензор не на шутку переживал за судьбу управляющего, ведь его вполне могли арестовать, если бы приставленный к типографии инспектор обнаружил на его компьютере подлинники книг, которые были пропущены в печать. На фоне разговора с управляющим цензор решился позвонить рыцарю и сообщить о своем окончательном решении. «Я больше не могу. Я боюсь, что они придут за мной. Я должен бежать. Мне жаль. Простите меня. Мне правда очень жаль». Той же ночью цензор снова отправился на пустырь на окраине района и попытался открыть люк, но он не поддался. Ему ничего не оставалось, кроме как вернуться домой. В ту ночь он так и не смог уснуть и проворочился до самого рассвета. Мысли о подземном тоннеле, скрытом за металлическим люком, не давали ему покоя. Он никак не мог вспомнить, взаправду ли крышка поддалась ему пару дней назад, или это был всего лишь яркий сон. На следующий день цензор решил отправиться к люку не ночью, а вечером, пока солнце еще не село за горизонт. Он закинул в рюкзак лом, фонарик, пару отверток и молоток, на всякий случай, и отправился на пустырь. Прибыв на место, цензор с огорчением понял, что в это время дня в округе еще слишком людно, и решил вернуться на рассвете. Все эти дни мать украдкой наблюдала за ним, но боялась его тревожить и не задавала никаких вопросов. Заметив у него за спиной рюкзак, она и подумать не могла, что в нем может лежать что-нибудь, кроме книг. Цензор понимал, что должен как-то успокоить мать и хотя бы в общих чертах рассказать ей о том, что с ним происходит, но у него не было на это ни малейших сил. В назначенный час он взял рюкзак и вышел из дома и отправился знакомыми переулками к пустырю. Сердце его было полно решимости. Прежние страхи и домыслы, принуждавшие его к чрезмерной осторожности, словно испарились. Теперь ему было все равно, что случится, если он попадется на глаза полицейскому патрулю. Тот, кому нечего терять, не нуждается в особой бдительности. Все, чем он теперь жил, — это неистовое желание следовать знаку из сновидения. Добравшись до пустыря, цензор тщательно огляделся. Стальной люк уже успел покрыться толстым слоем пыли. Цензор осторожно вставил изогнутый конец лома в расположенную на крышке люка выемку и со всей силой надавил на противоположный конец инструмента. Крышка слегка дрогнула. Цензор налег на ручку лома всем своим весом, но крышка так и не сдвинулась с места. Очевидно, что-то крепко держало ее по краям. Тогда цензор достал из рюкзака молоток и принялся крошить цементную окантовку, опоясывающую люк. Невыносимо громкий стук заполнял собой все пространство пустыря, но цензор как будто бы не обращал на это внимания и упорно продолжал колотить, что было сил, дробя на мелкие кусочки окантовку из песка и гальки. Наконец, из-под слоя цемента показался острый металлический выступ. Цензор снова вставил инструмент в выемку люка и всем телом навалился на противоположный конец лома. На этот раз ему удалось приподнять крышку на пару сантиметров. Убедившись, что бетонная масса по-прежнему удерживает края крышки в некоторых местах, он решил извлечь лом. Крышка с грохотом обрушилась на железное кольцо. Металлический гул от удара еще долго звенел у него в ушах. Цензор понял, что нужно действовать немного иначе. Изогнутым концом лома он прошелся под крышкой по всей окружности, как если бы ему нужно было выпустить воздух из-под крышки стеклянной банки. Так ему удалось очистить нижнюю поверхность краев люка от оставшейся на них цементной смеси, которая, по всей видимости, и не давала крышке подняться с места. Затем он снова вставил лом и в третий раз попытался поднять крышку. Раздался легкий хлопок. Цензор крепче схватился за лом и надавил еще сильнее. Спустя пару минут нечеловеческих усилий крышка, наконец, поддалась. Он с наслаждением вырвал лом из выемки и отбросил его в сторону. Только тогда он почувствовал, как с правой стороны груди в области ключицы по телу разливается невыносимая боль.